Глава 8. У дома судьи Никифора суетились свирепые солдаты. Несколько гражданских в длинных туниках стояли обособленной кучкой и яростно жестикулировали. Выделялся человек с багровым лицом. Он красноречивее всех тряс руками. Подойти к ним малыш не решился. Эти властные мужи даже не станут разбираться, кто он такой. Отправят в кутузку. И прощай, малыш Адонис. Ты был отличным парнем. Он пошел в обход дома. Постоял у ограды, припоминая, в какую сторону Альмагавары унесли Фелицию. Бросился в переулок, оттуда в еврейский квартал. Но в самом квартале потерпел оглушительное фиаско. Здесь дома были зажиточные, сады ухоженные, а обитатели этого района на дух не выносили посторонних. Двое прохожих даже не отреагировали на его мольбу. Третий предложил убираться вон, четвертый показал задницу. Тогда он постучал в украшенные волокнистой резьбой ворота. — Прости, хозяин, — вежливо заговорил малыш, открывая ворота. — Я ищу одну девушку. Ее похитили вчера вечером недалеко от вашего богохранимого квартала. Дальнейшие слова он проглотил. Огромный поджарый пес, свирепо вращая глазищами, рванулся на него из глубины двора. Хозяин посторонился, пропуская чудовище. Малыш заорал от ужаса. Метнулся через дорогу. Он сам не понял, как вскарабкался на каменную ограду. Вовремя забросил ногу. Свирепое животное клацкнуло челюстью, едва не оторвав ему стопу. Залилось лаем, забегало туда-обратно. Но малыш не растерялся. Верхние камни в кладке стены держались без должной прочности. Их легко можно было оторвать, поскольку в строительный раствор кто-то сильно пожалел добавить скрепляющего материала. Он и занялся отдиранием камней. Швырнул один, приведя пса в состояние кромешной ярости. Чудовище заметалось, как ошпаренное. Малыш оторвал второй. Попал псу в бочину. Чудовище загавкало на всю округу. Подбежало к забору и заскребло по стене кошмарными когтями. Клыкастая пасть распахнулась под дрожащими ногами малыша. Он сам чуть не залаял от страха. Оторвав увесистый булыжник, поднял обеими руками и швырнул в оскаленную пасть. Пес с пробитым черепом завертелся по земле. Но по улице уже неслись люди с палками. Выскочил владелец пса, размахивая устрашающим кухонным тесаком. Малыш спрыгнул с забора и припустил по улице. «Держи, вора!» — орал кто-то, не разобравшись. Но равных в беге по ровной, да и по всякой местности, малышу не было. Он вылетел, как ужаленный, из еврейского квартала, перескочил улицу Севир и понесся извилистыми переулками. Снова плутал, обращая на себя повышенное внимание. Бороздил город, постоянно меняя темп и направление. Он, хоть и бей, не понимал, где находится. Богатые кварталы сменялись убогими, мостовые падали в низины и взлетали на холмы. Непостижимым образом он оказался на улице Морт. Доплутался. Шатаясь от усталости, малыш вытеснулся из тесного проулка и остолбенел, увидев прямо перед собой постоялый двор меланкома. «Это знак свыше», — с надеждой подумал малыш. «Черная полоса становится белой, а значит, все будет хорошо. Не стоит отчаиваться. Со мной ангел». Отдышавшись, он перешел дорогу, вошел в таверну. Из порога был приятно удивлен. В таверне сидел Эггард, порядочно обалдевший от драк, вина, шпионажа, путаной Есении и бессонной ночи, но вполне подвижный и вновь потребляющий алкоголь. У него, похоже, завелись новые приятели, с которыми он что-то отмечал. Видок у последних был не очень презентабельный, если не сказать откровенно бандитский, но настроены они были мирно. И Эггард в их компании не смотрелся инородным телом. Веселился на равных. В тот момент, когда вошел малыш, черноокий громила с квадратной челюстью как раз закончил произносить тост. Кружки громко сдвинулись. Обрадованный малыш бросился к приятелю. Взор у Эггарта уже затягивался туманом. То ли от вина, то ли от бессонных бдений, или даже в комплексе. Но узнать приятеля, с которым скушал пуд соли, он смог. «Кого я вижу?» — воскликнул Эггард. «Вот он, наш бог умеряющего и воскрешающего плодородия! Как дела, малыш?» Адонис попытался сходу взять быка за рога, но быку это сходу не понравилось, и он боднул малыша. «Послушай ты, рожденный из треснувшего миррового дерева!» — сместил в кучку брови Эггард. «Ты ведешь себя, как бескультурное, необузданное животное. Я вынужден краснеть за тебя. Ты врываешься в компанию воспитанных людей, нарушаешь нашу скромную идиллию, можно сказать, тайную обедню, и непонятно, чего требуешь. А мог бы для начала присоединиться к нам, познакомиться, выпить доброго вина. Представляю вам, друзья, моего невоспитанного друга, малыша. И ты, малыш, познакомься. Этот красавчик с татуировкой на лбу — Гермоген. Оцени, какой богатырь! Вот, Вавилий, не смотри, что с одним глазом, видит такое, что мы в телескоп не увидим. А это Бонифатий. Человек-желудок в раз съедает павлина и даже не рыгает. Эггард что-то говорил еще, но у малыша от обиды плыла голова, он с трудом соображал. Гермоген, чернявый громила с ортогональной челюстью, открыто потешался над юнцом. У Вавилия не было правого глаза и того же уха, зато имелись криво сшитый шрам через всю физиономию и разорванная ноздря. Бонифатий был предельно лыс, состоял из живота, пузыря и четырех коротеньких конечностей. Зато отлично справлялся с кривым ножом, которым мастерски рубил мясо. «Милые ребята», — согласился малыш, испытывая горькое разочарование. «Прости меня, Эггард, что подошел к тебе не в добрый час. Клянусь, я каюсь». «Да этот друг совсем раскис!» — вскричал Вавилий. «Не подлите ему масло в огонь, Эггард!» «Ты намекаешь, не устроить ли ему воспитательную взбучку, дабы выбить дури с головы?» — прочавкал толстяк Бонифатий. «Мы согласны, если друг наш Эггард будет за. Но лично мне он чем-то нравится. А если у мальчонки имеются деньжонки, то почему бы нам его не накормить?» «Да баба ему нужна. Олухи вы бестолковые», — заявил чернявый Гермоген. «Красотка Зифа со двора Скволыжного Гая. Вот твое спасение, парень. Послушай, Эггард, если друг не рвется в бой, мы могли бы выслать гонца, и очень быстро божественная Софа отведет юнца в один из номеров пройдохи Меланкома. Три обола! Разве деньги? Да и сами мы не прочь приложиться к ее чарующим чреслам». Задыхаясь от обиды, малыш покинул таверну. Эггард догнал его на улице, положил руку на плечо. «Запомни, малыш, торопливость приведет тебя к позору. Ты начитан и образован, но познания твои однобоки, и ты не приучен думать головой. Помнишь притчу об осажденной гиксами египетской крепости? С двух сторон у осажденных было по тарану, с южной стороны — бронзовой, с северной — глиняной. Вот и встали осажденные там, где был бронзовый, но он оказался пустотелом, а внутри хрупкой керамики был железный стержень. Крепость пала, все погибли». «К чему мне твои притчи?» — огрызнулся малыш. «К тому, что было это давным-давно», — а думать надо всегда. И не спешить с принятием решений. Ты считаешь, я не спавший, изнуренный, рад надраться в хлам с бродягами? А чего ж тогда? Мне нужны знакомства, малыш, если я хочу пожить еще в этом городе. И не только в высших сферах, но и в подворотне. Ладно, повествуй, что там у тебя. Выслушав горячую речь, Эггард задумался. Вообще-то он планировал поспать. Давно он этим не занимался. Но некоторые моменты в энергичных живописаниях малыша его заинтриговали. Мысль о том, что где-то он уже видел девушку, вносимую в дом на улице Лонг, причем случилось это совсем недавно, регулярно появлялась в сознании. А ведь эта Фелиция осветила его. К сожалению, он не очень хорошо запомнил даму на рыночной площади. Он оценил лишь изящество ее фигуры и безупречной белизны кожу, а вот в лицо заглянуть не удосужился. Только сейчас, сопоставляя увиденное, Эггард с умилением признал: мир тесен. Он даже знает, почему ее похитили. Спасибо добрым тамплиерам. Отсрочить свадьбу эмира с Феодорой, поссорить кесаря с турками, сыграть на руку коварной деве по имени Сибилла, а, стало быть, и авиньонскому папе, видящему сны о независимости Запада от Византии и ее досрочном ослаблении. Слушай, горе Адонис, а опиши-ка мне еще разок внешность своей Афродиты, — попросил он. Он терпеливо выслушал о волосах, блестящих, как пшеничная нива в лучах восходящего солнышка, о грациозности газели и томной волоокости, засасывающей в прохладу голубой лагуны. Отнял все литературное и получил, в общем-то, приемлемый результат. «Не хочу досрочно радовать тебя, малыш», — ухмыльнулся Эггард, «но сдается мне, я знаю, где хранят твою пассию». Невозможно было описать возбуждение малыша. Это было сродни взрыву вулкана над городом Помпеей. Отбуксировав подпрыгивающего юношу в уединенный дворик, Эггард раскрыл ему то, что считал нужным. Он не полез в высокую политику с интригами авиньонских пап, османов-женихов и византийских кесаревичей, не говоря уж о тамплиерах с братьями милосердными. Он не стал рассказывать о коварной итальянке, соблазнившей целый пантеон, и даже не огорчил малыша повествованием о том, как простая женщина пала жертвой хитроумных интриганов. Зачем малышу знать, что сегодня ночью по известному адресу Палеолог встречается с Сибиллой? Он ограничился прикладными моментами. «Знаешь, малыш, — великодушно сказал Эггард, — больше всего на свете я хочу спать, и чтобы от меня все отвязались. Устал я, понимаешь? Да и годы уже не те. Четверть века за спиной болтается. Но что такое легендарная самоотверженность рыцаря? Это готовность в любую минуту вытаскивать из дерьма непутевых друзей, даже в момент долгожданного засыпания. Сегодня в доме, где таится наша невольница, состоится знаменательная встреча. Мы должны устроить так, чтобы это рандеву помогло нам проникнуть внутрь и умыкнуть твою пассию. Но учти, как честный мирянин, по выполнении миссии ты обязан на ней жениться. Обещаешь? Да, — возопил, подлетая в воздух, малыш. А поскольку до ночи еще далеко, дабы не пороть горячку, мы должны найти отца Теофила и внять паре мудрых житейских советов. «Да где же найдешь этого святошу?» — снова начал скисать малыш. Отец Теофил в целости и сохранности сидел под сенью вяза у колодца Магомета и размышлял о Платоне с Аристотелем, о Сенеке, Цицероне, об Августине и Фоме Аквинском. Его доставили в Паланкине, оттуда, где взяли, сытого, одухотворенного, богатого. «Да уж», — размышлял отец Теофил, — «удовольствие не есть награда за добродетель и не побудительная причина к ней. Добродетель привлекательна не потому, что доставляет наслаждение, а наоборот, она доставляет наслаждение благодаря своей привлекательности. Нет ничего лучше добродетели, которая сама служит себе наградой». Святой человек не думает о награде за добродетель. Он видит добродетель в ней самой, забывая о земных благах, почестях, покое и даже о самом Царстве Небесном. Ничто не приближает человека к Богу настолько, как совершение добрых дел. Мы рождены для высокой и великой цели. И пусть не собьют нас с толку иные философы своим мудрствованием. Согласен, любить и одобрять философские школы позволительно. Но когда они не чураются истины, когда не отвращают нас от нашей главной цели. А если нас сбивают с нашей цели, будь то Платон, Аристотель, Варрон или Цицерон, то надо с благородной непреклонностью их презреть и растоптать. Пусть не смущает нас тонкость рассуждений, вкрадчивость слов, весомость имен. Они были люди, и познанием умудренные, и речью блестящие, и умом одаренные, но несчастные от незнания высшей цели. Будем философствовать так, как велит нам имя философии, то есть любить мудрость. Но истинная мудрость Божия — Христос. И чтобы истинно философствовать, Его нам надо любить превыше всего. Дабы стать всем, будем христианами. Философию, поэзию, историю начнем читать так, чтобы всегда для слуха нашего сердца звучало Евангелие Христово. Им одним мы достаточно мудры и счастливы. «Ах, какая женщина!» — восхищался попутно отец Теофил красавицей Фионой. Всем зевакам, проходящим мимо, он подробно излагал, до чего она мила, удивительно, как умна, красива, обходительна, а как глубоки ее познания в философии. В таком вот глупом виде его и застали друзья. «Вот видишь, малыш, а ты говорил, не найдем», — обрадовался Эггард. «А нужно было лишь слегка подумать». «Но это счастливая случайность», — возразил малыш. «Или, напротив, роковая». «Не поверю, приятель», — покачал головой Эггард. «Не бывает случайностей в таком огромном городе. Как говорит наш друг отец Теофил, все в мире подчиняется единой воле. Впрочем, не помню, говорил ли это отец Теофил». «Ах, это вы!» — поднял раскрасневшееся лицо священник. «Хм!» — пробормотал Эггард. «Готов держать пари. Наш старинный друг неплохо проводил время. Уж не замешана ли женщина?» «Ах, какая женщина!» — мечтательно глядя вдаль, сообщил священник. «Очнись, отец Теофил!» — потряс его Эггард за плечо. «Это мы, твои аяксы!» «Нас разбросала судьба и вновь свела. Забудь, мой друг, о том, что было раньше, и выслушай историю малыша. Надеюсь, ты поможешь нам советом?» «Знаю я его советы», — злопамятно буркнул малыш. «Отец Теофил променял мои беды на беседу со знатной итальянкой». «Гнусная ложь!» — возмутился Теофил. «Она просила моего благословения, а я, как порядочный служитель Господа, был обязан уступить ее просьбе. Вы бы знали, какая это женщина! Она высока и стройна, она подобна вечно зеленому побегу, а части ее тела гармонируют друг с другом, как солнце и небо. А ум ее равен ее красоте. Представляешь, Эггард, она цитирует Дунса Скотта и Аквината. Она... Терпение Эггарда начало истощаться. Понятно, она светоч добродетелей, идеал красоты и сосуд мудрости. Ты откажешься от целибата. Вы поженитесь, наплодите детей, таких же мудрых и красноречивых, и станете единственными жителями этого несчастного города. Почему единственными? Не понял священник. Потому что остальные разбегутся. Ладно, не будем ссориться, друзья мои. Отринем досадные склоки во имя величия наших помыслов. Не отойдешь ли со мной в подворотню, отец Тафил? Не успели дважды перевернуться песочные часы у торговца в лавке напротив. Отец Тафил уже знал, что существует опасная красотка Сибилла, имеющая рандеву с одной из царственных особ, как раз в том месте, где таится возлюбленная малыша. И раз уж мы здесь так удачно собрались, то почему бы не подсобить приятелю? При этом, что творилось в голове священника, рыцарь понимал отлично. Полный винегрет с соусом. «Грешное дело замышляете, дети мои», — говорила хмурая тень на лице отца Теофила. «Грешное и опасное». Существуют императорские службы, куда вы должны обратиться со своей собранной информацией. Но мудрые глаза отца Теофила говорили как раз обратное. Императорская служба — это опасная игра в лото. И занятие вы замышляете не столько грешное, сколько благотворительное. Кроме того, все равно вы не успокоитесь и не послушаетесь моего капитулянского совета. А вот помнится, когда я бежал из афинской тюрьмы, как они слишком веселые, но занятные истории, вспомнил священник. У меня в руке был настоящий волшебный посох. Мой приятель Евстахий с дочуркой передали его мне. Это был поистине чудодейственный посох, просто находка для ведения богоугодных дел, вроде избиения поганых стражников, пронзания грязных сердец, карабкания по склонам. К сожалению, в Адрианополе его отобрали зелоты. И вот я думаю, а не купить ли мне посох? Конечно, я не обрету такого волшебного орудия, что подарил мне Евстахий, но хотя бы это будет увесистая палка. Молодец, отец Теофил, обрадованно хлопнул Эггард по плечу приятеля. Ты настоящий друг обиженных и украденных. Но отец Теофил предупредительно вонзил в небо указывающий перст. Мы должны знать врага не по имени, а в лицо. Я предлагаю как можно больше узнать о Сибилле, если она такая коварная и лицемерная, да к тому же водит знакомство с царственными персонами, то о ней непременно должны ходить слухи. Я предлагаю отправиться к всезнающему Варфоломею, моему знакомому по Калабрии, заодно и пообедаем. Время нынче раннее. Встреча Сибиллы с палеологом произойдет ночью. Не будем же мы там, как истуканы, мозолить глаза. Обрадованный Эггард припомнил о делах, которые ему предстоит обделать до ночи, и умчался спать. Пришлось священнику с малышом отправляться к Варфоломею вдвоем. Пресловутый знакомец по Калабрии проживал в квартале Эглер в 300 шагах от площади Быка. И проживал, кажется, неплохо, в беломраморном особняке с античными колоннами и красной черепичной крышей. «Ты знаешь, малыш», — шепнул на ухо священник, «его прежний дом располагался именно на этом же месте, но это был совсем другой дом. Тот был маленький, серый и с плоской продуваемой крышей, на которые Варфоломей выращивал виноград, чтобы гнать брашку. Уж не поимел ли он за хвост птицу удачи? — А почему брашку? — удивился малыш. У него терпения не хватало дождаться, пока созреет вино. Да и гостей всегда был полон дом, в один присест выпивали. Розовощекий малый с террасы Бельведера крикнул бдительной охране, что пришли не нищие, и приказал провести их в дом. Малыш с удивлением наблюдал, как радушный толстяк в расшитом золотом кавадии обнимает священника. — Отец Теофил, — добродушно рокотал толстяк, — сколько лет, сколько зим, старый мошенник, а ты совсем не изменился, дружище. Как насчет возлечь к моему столу и отведать скромную холостяцкую трапезу? В принципе, старый мошенник после обильного угощения у богатой итальянки не ощущал в желудке дискомфорта. Но чувство вины перед малышом глодало его добрейшую душу. Да и сам малыш при слове «трапеза» как-то жалобно скукожился и стал, ну, вылитым ангелочком. Холостяцкий обед и вправду оказался скромен. Сливы с виноградом, два вида сыра, жаркое из журавля и козлятины, филе лосося, баклажаны с восточными пряностями, суп с маслинами и тунцом, куропатка в персиках, теплые хлебцы на закуску. Синеглазый раб принес амфору с вином, вынул глиняную пробку, налил вина в кратер и разбавил водой. Варфоломей предложил возлечь на мягкие ложа вокруг стола. «Угощайтесь, друзья мои!» С видом гостеприимного амфитриона радушно пригласил хозяин. «Не смущайтесь! Все мы были бедняками и начинали свой день со стакана воды и хлеба, натертого чесноком. Только не спрашивай, отец Теофил, как я разбогател. Это длинная и печальная история. Накладывайте мясо, не стесняйтесь». «Хорошо, Варфоломей», — смиренно согласился отец Теофил. «Я не буду спрашивать, как ты разбогател. Я спрошу иначе. Зачем ты разбогател?» «Ах ты, шалун!» — пригрозил пальчиком толстяк. «Уж не хочешь ли ты поймать с меня, Теофил, в свои ловко сплетенные словесные сети? Ты мастак, я знаю. Но учти, былое проходит, все течет, все изменяется. Бесславное прошлое порастает быльем, и некоторых из нас настигает удача. Так давай же выпьем, отец Теофил, чтобы и тебе улыбнулась фортуна, а также твоему скромному другу. Как вам наша столица, Теофил?»